Глава 22. Выдержки из дневника сэра Юстаса Педлера. Я вынужден отказаться от своих воспоминаний. Вместо этого я напишу короткую статью, озаглавленную «Мои секретари». Что касается секретарей, я, сдается мне, попал под чье-то пагубное воздействие. То у меня нет секретарей, то через минуту их появляется слишком много. В данный момент я еду в Родезию с кучей женщин. Рейс проводит время с двумя, которые выглядят прекрасно. Я же, конечно, остался с никудышной. Так всегда со мной происходит. А в конце концов, это мой частный вагон, а не рейса. Энн Бедингфилд сопровождает меня в Родезию под видом моего временного секретаря. Но весь полдень она провела на обзорной площадке с рейсом, восторгаясь красотами ущелья реки Хекс. Правда, я сказал, что ее основным занятием будет держать меня за руку, но она не делает даже этого. Возможно, она боится мисс Петтигрю. Если это так, я не могу винить ее. В мисс Петтигрю нет ничего привлекательного. Эта женщина отпугивает, и у нее большие ноги, больше похожие на мужские, чем на женские. Есть что-то таинственное в Энн Бедингфилд. Она вскочила в поезд в последнюю минуту, пыхтя, как паровоз, будто участвовала в гонках. А Педжит сказал мне, что проводил ее в Дурбан вчера вечером. Либо Педжит был снова пьян, либо девушка обладает скоростью кометы. И она ничего никогда не объясняет. Никто мне ничего не объясняет. Да, мои секретари. Номер один – убийца, скрывавшийся от правосудия. Номер два – скрытый пьяница, занимавшийся позорными интригами в Италии. Номер три – красивая девушка, которая обладает полезной способностью находиться сразу в двух местах. Номер четыре – мисс Петтигрю, которая, и я в этом не сомневаюсь, самая опасная авантюристка. Возможно, одна из итальянских подружек Педжита, которую он всучил мне. Я не удивлюсь, если все узнают в один прекрасный день, что Педжит всех нас здорово надул. В целом, я полагаю, что Риберн лучший в этой компании. Он никогда не беспокоил меня и не стоял у меня на пути. Гай Педжит имел наглость поставить здесь чемодан с канцелярскими принадлежностями. Из-за этого в купе нельзя сделать лишнего движения, чтобы не споткнуться. Я только что выходил на обзорную площадку, ожидая, что меня тут же встретят восторженными воплями. Обе женщины слушали, затаив дыхание, одну из историй о путешествиях рейса. Я назову этот вагон не сэр Юстас Педлер и компания, а полковник Рейс и Гарем. Затем у мисс Блэйр возникло желание делать глупые фотографии. По какому бы крутому пути мы ни проезжали, поднимаясь все выше и выше, она щелкала фотоаппаратом. «Это же здорово!» – восторженно кричала она. «Должен быть какой-нибудь вираж, чтобы сфотографировать переднюю часть поезда из последних вагонов, и на фоне горы это будет выглядеть ужасно опасным». Я заметил, что никто не угадает, что это было снято из последних вагонов поезда. Она посмотрела на меня с жалостью. «Я подпишу внизу, снято из поезда, делающего крутой поворот». «Вы можете подписать это под любой фотографией поезда», — сказал я. «Женщинам никогда не приходят в голову такие простые решения». «Я рада, что мы добрались до этого места днем», — воскликнула Энн Бедингфилд. «Я бы не увидела этого, если бы уехала вчера вечером в Дурбан, не так ли?» «Нет», — сказал полковник Рейс, улыбаясь. «Вы бы проснулись утром и обнаружили, что вы в Карру, жаркой пыльной пустыне из камней». «Я рада, что передумала», — сказала Энн, удовлетворенно вздыхая и оглядывая окрестности. Зрелище было великолепным. Нас окружали могучие горы, через которые наш состав, извиваясь, упорно пробивался наверх. «Это лучший из ежедневных поездов на Родезию?» – спросила Энн Бедингфилд. «Ежедневных?» – засмеялся Рейс. «Послушайте, моя дорогая мисс Энн, существует только 3 поезда в неделю, по понедельникам, средам и субботам. Вы понимаете, что вы не доберетесь до водопадов до следующей субботы?» «Как хорошо мы узнаем друг друга к тому времени», – заметила миссис Блэр со злорадством. «Как долго вы собираетесь пробыть на водопадах, сэр Юстас?» «Это зависит от многого», – сказал я осторожно. «От чего?» «От того, как пойдут дела в Йоханнесбурге. Моя первоначальная идея была пробыть пару дней или что-то в этом роде на водопадах, которые я никогда не видел, хотя это моя 3-я поездка в Африку. А затем поехать в Йоханнесбург и изучить обстановку на Ранде. Вы знаете, дома я полагал, что стану специалистом в области южноафриканской политики. Но судя по тому, что я слышал, Йоханнесбург сейчас самое неприятное место, которое мне предстоит посетить. Как-то не хочется изучать положение дел в гуще бушующей революции». Рейс улыбнулся довольно высокомерно. «Я думаю, ваши страхи преувеличены, сэр Юстас. Большой опасности в Йоханнесбурге не будет». Женщины на него сейчас же посмотрели с выражением: «Какой же вы храбрый герой!» Это очень огорчило меня. Я такой же храбрый, как и Рейс, но у меня нет такой фигуры. Эти высокие, поджарые, загорелые мужчины все делают по-своему. «Я надеюсь встретить вас там», — сказал я прохладно. «Очень возможно. Может быть, будем и путешествовать вместе». «Возможно, я задержусь на водопадах на какое-то время», — ответил я уклончиво. «Почему Рейс так заботится, чтобы я поехал в Йоханнесбург?» Он положил глаз на Энн, я полагаю. «А каковы ваши планы, мисс Энн?» «Это зависит от многого», — ответила она сдержанно, подражая мне. «Я считал, что вы мой секретарь», — возразил я. «Но меня отвергли. Вы держали за руку мисс Петтигрю полдня». «Могу поклясться, что не делал этого», — уверил я.